Алло. Слышь, ты, пидор, сука, меня послушай сюда. Еще раз, сука, сюда позвонишь, я твой рот выебу, нахуй, А знаю, ты что, сколько ты ног, гей, что сука, ли? тебе сломаю, нахуй, У тебя пидорас. давно на мужчин стоит? Слышь, ты, блядь, ты петух. А у тебя давно Вот на ты мужчин меня хуй сюда... стоит, скажи мне. Так ты петух, потому что тебе только в То есть, рот, блядь, подожди, и все. если ты назвал мужика петухом, то знаешь, у тебя на него хуй стоит. У тебя автоматическое возбуждение идет. Слышь, ты меня вообще знаешь, чтоб ты мне, сука, Ну звонить да, я знаю хочешь? же, что ты гей, гомосек. Я гей. Слышь, Да. ты меня обоснуй, что я гей, а? Ну ты только И что это давно сам так. обосновал. Ты сказал, что у тебя на мужчину хуй стоит. Так ты, если пидор, блядь, ты гей, ты пидор, блядь. Не, Грех подожди, тебя не если, выебать. то есть, если мужчина гей, значит, у тебя на него хуй стоит. Подожди, мужчина гей, так это в жопу имеет. Ты дура, ё-моё, хули мне сюда вообще Подожди, названиваешь? то есть, если мужчина, ну, Тебе кто? подожди, Тебе давай кто, так. сука, номер мой Подожди, дал? А, чёрт. закрой ебало, я тебе объясню Сейчас все. ты ебальник свой Я захлопнешь тебе один докажу, раз что и ты навсегда, гей. сука. Я тебе докажу, что ты гей. Запросто, это Так давай элементарно. встретимся. Это Давай встретимся. элементарно. Подожди, если Слышь, ты. ты считаешь, что Ты если ты по меня телефону побьешь, вот то так готов ты бомбу гомиком пиздеть. перестанешь быть, что ли? Слышь, ты. Давай встретимся, тебе бубен твой Если разнесу и ты все. мне бубен разобьешь, ты гомиком перестанешь быть или как? Слышь, ты за базар-то хочешь ответить? А, За шпушу. какой базар, если ты гей, ты сам только что Я признался. гей. Да, Ты за я тебе базаром-то докажу хочешь? это Ты приди за запросто. своей метлой, а. Я тебе запросто это Ты докажу. фуфломет. Смотри. Завтра, Подожди, сука. подожди, давай я тебе Давай докажу, что ты гей. встречаемся завтра. В багажнике Давай я приедешь у тебе меня. докажу, что ты гей. Ну запросто докажу. Послушай меня Давай внимательно. ты. Смотри, Ты где живешь, ты черт? меня назвал пидором, правильно? Так, а кто ты, блядь? Да, Да ты ты, меня сука, назвал воешь и пидором. всякую Подожди, хуйню несешь. ну послушай минуту, помолчи, послушай, пожалуйста. Ты меня назвал пидором. Если я пидор, значит я мужчина, который сношается с мужчинами. И следующая твоя фраза была, что ты меня в рот выебешь, то у тебя на меня хуй встанет. Если я мужчина, ну то есть если я пидор, значит я мужчина, и у тебя на меня стоит хуй. Значит ты такой же пидор получается. Но я по факту объективно не пидор, но ты признался, что у тебя стоит на мужиков. Значит ты Слышь, ты, гомосек дура. и педик. Слышь, ты, блядь, черт, слушай меня сюда. Ты кого там, сука, обсосался, блядь? Ну ты же гомик, у тебя на мужчин хуй стоит. Да на вас, пидор, вас зачем даже взять палку и ебать тебя? Подожди, а что это за извращение? У тебя уже это, у тебя хуй маленький, что ли? Ты палкой пользуешься? Слушай, ты! Идиот паршивый! У Все, тебя... докажи, что мой сын Подожди, гомик, ты! смотри, твой парень сознался, что он пидор. Слушай, ты докажи, что мой сын гомик, ты! А, это сын, Что я мой тебе сын гомик! докажу сейчас, смотри, я тебе все объясню. Докажи, блядь! Помолчи, послушай. Он меня назвал пидором. Если я пидор, значит я мужчина, который сношается с другими мужчинами. После того, Вот как так он... Да, получается! вот, после того, как он сказал, что я пидор, он сказал, что у него на меня станет хуй, он меня выебет. Соответственно, если он ебет мужчин, кто он? Пидор? Ну Та-дам! ты вообще кто ты такой? Откуда ты номер взял, ты? Не, А? я понимаю вас как маму, что вам неприятно, что А ты ваш... зачем звонишь? Ты вообще ты зачем на каком основании звонишь? Не, я понимаю вас как мать, что вам Я неприятно, что тебя ваш еще раз сын пидор. спрашиваю, на каком основании ты звонишь? А ваш Для сын... какой цели? Хорошо, Тебе что надо? для какой В цели? прокуратуре хочешь объясняться? Ваш сын хотел вылечиться от гомосексуализма и записался к нам на Это ты консультацию. лечись! Это ты лечись от своих А мозгов! мне не надо, мне не надо. Дело в том, что у меня на девочек стоит. Тогда нехуй звонить сюда, понял? Нет, так ваш сын хочет Я гомосексуализма тебе вылечить. еще раз говорю, ты завтра в прокуратуре будешь разговаривать, Ваш понял или сын нет? хочет вылечиться от гомосексуализма. Пошел нахуй, понятно? Та сама пошла нахуй, Пошел слышь. нахуй! Блядь, иди Нехуй нахуй. звонить сюда! Иди нахуй, блядь. Слышь, имя твое скажи. Зачем? Ну приходи ко мне на консультацию, скажу. Ну я походу знаю, кто мне звонит. Слушай меня сюда, въебатель, конь ебаный. А Еще раз, сука. почему ты плачешь? Я плачу. Это ты, сука, А почему у плачешь. тебя нос Плакать будешь. заложило, будто бы ты плачешь? Ты будешь скоро плакать, когда твой номер пробьют. Ты себе очко сначала перестай пробивать, потом пробиваешь мой номер, да Слышь, ты, пробивается. чмошник ебаный. Вообще, кто Не, такой? слушай, а зачем ты хуй за гаражами сосешь? Ты мне просто в анкете написал, что ты Слышь, любишь ты. сосать хуй за гаражами. Так ты смотри, хуй за гаражами. Ты чё, чмошник ебаный? Какой ты чмош? Не, реально, ты хуй за гаражами хуй сосешь просто. Ты чё, дыра, ё-моё, ты за базар-то отвечаешь? Подожди, какая дыра? У меня же на мужчин хуй не стоит, и не могу быть дырой. Вот ты можешь вполне, у тебя... Вы же меняетесь местами. Сегодня активный, слушай, завтра пассивный. Ты дыра, ё-моё, слушай. Да мне все равно на твою ориентацию, послушай. Ну, гей — это не приговор, понимаешь? Они там тоже веселятся. Бля, он положил трубку, ребят.